Изобличение. Встретивший меня возле полицейского участка Итан с удивлением наблюдал за тем, как полицейские ведут мисс Осборн, на запястьях которой красуются наручники. Передав подозреваемую коллегам, папа направился к мистеру Уилсону, чтобы продолжить допрос. Если честно, мне и самой хотелось присутствовать при их разговоре, увидеть реакцию Гевина, когда ему станет известна личность убийцы Габриэля Фокса. Не представляю, что он почувствует, когда узнает, что дело все-таки в Ноа. «Лидия!» — окликнул меня Итан, когда я попрощалась с отцом. Подойдя к нему, я расплылась в усталой, но полной облегчения улыбке. «Привет!» «Мы это сделали?» Его глаза светились восторгом и гордостью за нас. «Да», — подтвердила я, — «благодаря тебе и Ноа». «Расскажи мне, что случилось», — попросил он, когда мы отошли от полицейского участка. «Мы поехали в дом Гевина Уилсона и фактически поймали мисс Осборн с поличным». «Вы же собирались к ней домой». Папа подумал, что она захочет подбросить флешку Уилсону, и оказался прав. Подробно рассказывая о том, что за видео хранил все эти годы мистер Фокс, я испытывала отвращение и ненависть к этому мужчине. «Вот урод», — прокомментировал услышанное Итан. Когда я, дойдя до момента задержания Оливии, упомянула Джеральда, мне почудилось, что он все еще сидит на моем плече. «Рад, что он тебе помог», — сказал Итан. «Я попросил его проследить за вами». «Когда пришло время возвращаться в участок, он просто улетел», — растерянно проговорила я. «Знаю, что Джеральд может постоять за себя и что он не просто миленький крылан, но все же он будет в порядке». «Конечно, не волнуйся о нем». «Прости, что назвала его шпионом». «Но ты права, именно этим он и занимался», — с сожалением признался Итан. «Я называю это сбором информации, но, по сути, да, это самое настоящее шпионство». «Вы с Джеральдом отличный тандем», — улыбнулась я. «Не верится, что все закончилось». «Да, но не думаю, что это все». «О чем ты?» — встревожился Итан. «В твоих видениях мисс Осборн достала флешку из кармана уже мертвого Габриэля, так?» «Так». «А мне она сказала совершенно другое, что флешка была в школе, и она забрала ее уже после убийства». «И зачем ей врать?» — нахмурился Итан. «Там был кто-то еще, но мисс Осборн не хочет, чтобы полиция узнала об этом». «Свидетель?» «Или соучастник. У нее ведь должна быть причина покрывать этого человека». Тяжело вздохнув, Итан запустил пальцы в волосы и окончательно испортил утреннюю укладку. «И как мы найдем этого соучастника?» «Нам нужно поговорить с Одри». «Думаешь, это она?» «Не знаю, но ей точно что-то известно». «Ты же не ждешь, что она возьмет и выложит тебе всю правду?» «Помнишь наш план?» Хитро улыбнулась я. «Предлагаешь блефовать?» Догадался Итан. По городу уже наверняка поползли слухи об аресте мисс Осборн. Когда ее вели в полицейский участок, мимо прошли сразу несколько зевак. «Если Одри в этом замешана, она сейчас точно на взводе». «Вот именно. Она уязвима. Мы запросто сможем обмануть ее». «Уверена, что нам стоит это делать». Было заметно, что его одолевают сомнения. «Нет, но я не успокоюсь, пока не узнаю, что случилось в тот день». «Разве недостаточно того, что мы уже знаем?» — тихо спросил Итан. «Мисс Осборн призналась в убийстве. Будучи в теле Ноа, я видел, как она ударила Габриэля камнем. К тому же в моих видениях не было никакого соучастника». «Ты видел, как Оливия избавлялась от тела?» — спросила я, на что он отрицательно покачал головой. «У нее мог быть помощник». «Ладно, давай поговорим с Одри. Но если она ни при чем, мы все равно найдем тех, кто причастен к этому делу. И того, кто подбросил череп на наше с родителями крыльцо, тоже». «Лидия!» — позвал меня Итан, когда мы направились к дому сестер Мартин. «Что?» «А ведь мистер Фокс оказался настоящим чудовищем», — задумчиво произнес он. «Человеком, заслуживавшим смертной казни». «Если бы мисс Осборн отнесла эту флешку в полицию, его бы судили по всей строгости закона», — спокойно заметила я. Но она выбрала другой путь. Она была не в себе. Может, убийство и было совершено в состоянии аффекта, но все ее дальнейшие действия нет. Вместо звонка в службу спасения она избавилась от улик и от самого тела. От Габриэля остались одни только кости. И знаешь что? Она ни капельки не раскаивается в содеянном. «Уверен, это не так», — продолжал настаивать на своем Итан. «Просто ее ненависть к этому человеку гораздо сильнее чувства вины. Но со временем это изменится. Злость притупится, и тогда она раскается по-настоящему». «Говоришь так, будто был на ее месте». Подозрительно прищурив глаза, я смотрела на шагающего рядом парня и пыталась понять, как много скелетов он хранит в своем шкафу. «Это из-за Ноа», — объяснил Итан. «Я смотрел на все случившееся его глазами, а он ни капли не сердится на свою тетю». «Разве его не напугало увиденное?» «Мертвым не свойственен страх, только тревога за живых близких. Поэтому они и появляются здесь». «Надеюсь, ему не будет плохо из-за ее ареста». «Сегодня в участке Ноа появился исключительно из-за Гевина. А это значит, что он хотел, чтобы мы знали правду». «Я ему очень благодарна», — улыбнулась я. «Невероятно смелый ребенок». «Он мог бы быть жив, если бы не Фокс и его пьяная езда». Взглянув на Итана, я все поняла. Все, что случилось с Ноа, он воспринимает куда острее, чем я. Вероятно, из-за того, что видел его смерть своими глазами, а после и вовсе стал с ним единым целым. Когда мы добрались до дома сестер Мартин, я начала сомневаться, что Итан мне подыграет. «Давай я пойду одна», — выпалила я. «Что?» — удивился Итан. «Почему?» «Я же вижу, что ты не хочешь этого делать». «Лидия, я чту законы и все такое, но мне трудно смириться с тем, что мистер Фокс поломал столько человеческих судеб». «Мне тоже, но что это меняет?» «Найдя свидетеля убийства, мы не восстановим справедливость», — посетовал Итан. «Мы просто пустим под откос очередную жизнь». «Но папа учил меня, что закон есть закон», — пробормотала я, глядя себе под ноги. «Ты права, но я все равно чувствую себя палачом». «Да, есть такое ощущение», — согласилась я и собиралась добавить что-нибудь еще, но дверь перед нами отворилась, и на пороге дома возникла Кэрри. «Лидия, привет!» — радостно воскликнула она. «Мы с Одри как раз сели пить чай и есть твой торт. Присоединишься?» «Привет. Я как раз хотела поговорить с твоей сестрой». Мой голос звучал так тихо и жалобно, что я пожалела о своем решении прийти сюда. Итан прав. Мы чертовы палачи. Не затеем мы это расследование. Полиция могла бы никогда не узнать, кто убил мистера Фокса. Хотя, если задуматься, эту цепочку запустили вовсе не мы. Все началось из-за тыквы с человеческой головой внутри. Пропавший учитель стал мертвым учителем, и, как прежде, оставаться уже ничего не могло. «Проходите». Кэрри провела нас в комнату, где располагается длинный обеденный стол, рассчитанный на 7 человек. Одри стояла у большого панорамного окна и помешивала ложкой чай. «Эй, сестр, у нас гости!» «Зачем ты их впустила?» — недовольно буркнула Одри. «Не будь такой злюкой! Лидия приготовила такой вкусный торт!» «Вряд ли она здесь из-за этого». «Ты права», — подтвердила я, делая шаг вперед. «Можно поговорить с тобой наедине?» «Я не...» Ответ Одри прервал звук телефонного уведомления. Она подошла к столу и мельком взглянула на экран лежащего смартфона. Судя по изменившемуся выражению ее лица и округлившимся глазам, ей пришли не самые лучшие новости. Подошедшая к ней Кэрри тоже прочитала сообщение. «Мисс Осборн арестовали? За что?» «За убийство Габриэля Фокса», — ответил Итан. 4 года назад он насмерть сбил Ноа Уилсона». «Малыша Ноа?» — ужаснулась Кэрри, а Одри продолжала молча смотреть на экран телефона. «Да», — подтвердила я, — «племянника Оливии Осборн». Узнав, что случилось с Ноа, она вышла из себя и убила мистера Фокса. «Боже, поверить не могу! Одри, ты слышала?» «Да», — безэмоционально отозвалась та. «Кэрри, можешь оставить нас ненадолго?» — попросила я. «Что?» — растерялась она. «Зачем это?» «Как я и сказала до этого, мне нужно поговорить с твоей сестрой. Это очень важно». «Лидия, ты меня пугаешь. Что происходит?» «Я побуду с Кэрри», — заявил вдруг Итан. Взяв под руку, он вывел ее из комнаты и закрыл за собой дверь. Пожалуй, это лучшее, что он мог сделать, учитывая его нежелание участвовать в моем плане. Мне удалось поговорить с мисс Осборн до того, как ее увезли в полицейский участок, — сообщила я Одри. «И что?» — бросила она, даже не шелохнувшись. «Можешь не переживать, она тебя не выдала». Подняв на меня настороженный взгляд, Одри наконец-то сдвинулась с места. Опустившись на стул, она тяжело вздохнула и спросила. «Если она меня не выдала, почему ты здесь?» «Потому что мисс Осборн проговорилась, и я поняла, что это ты», — уверенно сказала я, надеясь, что она мне поверит. «Ты та, кого ищет полиция». «И кто же я?» — хмыкнула она, разглядывая свои ногти, покрытые красным лаком. «Соучастница», — предположила я. «Ты помогла ей избавиться от трупа». «Больше мне делать нечего», — огрызнулась Одри. Сделав глоток чая, она добавила. «Я не имею никакого отношения к тому, что сделала мисс Осборн». «Значит, ты видела, как она избавляется от тела. И это ты подбросила мне тыкву с черепом учителя». «Сбрендила, что ли?» «Можешь отпираться сколько угодно, но рано или поздно Оливия заговорит, и полиция придет за тобой». «Как скажешь», — отмахнулась она. «Одри, я серьезно. Лучше скажи мне правду». «На чем она прокололась?» «Чего?» — опешила я. «Мисс Осборн», — объяснила Одри. «Как полиция вышла на нее?» «Она проникла в дом Гэвина Уилсона, чтобы подбросить ему флешку с видеозаписью смерти Ноа. Хотела оклеветать его, спихнуть убийство, которое сама совершила, на человека, потерявшего сына. Как будто он недостаточно натерпелся». «Она... что?» Из всего услышанного за последние минуты эта новость шокировала ее сильнее всего. Воспользовавшись моментом, я решила действовать. «Не удивлюсь, если в итоге она попытается повесить все на тебя». «Неправда», — возразила Одри, заёрзав на стуле. «У тебя тоже был мотив. Не знаю, какой, но, может, мисс Осборн в курсе». «Чего ты от меня хочешь?» — напрямую спросила она. «Чтобы я призналась в том, чего не совершала?» «Я просто пытаюсь узнать, что случилось в тот день». «Ты уже знаешь, кто убил Фокса. Что еще тебе надо?» «Мне нужна вся правда. Целиком». «Я ничего тебе не скажу», — медленно проговорила Одри, и, залпом допив оставшийся чай, поднялась с места. «Если полиции будет угодно, они могут вызвать меня на допрос. Но с тобой я говорить не стану». «Ладно». Обреченно кивнув, я тоже встала. Но тут дверь в комнату внезапно отворилась, и перед нами возникла Кэрри. По ее щекам струились слезы. «Бабушка мне все рассказала!» — прокричала она сквозь рыдание. «Одри, как ты могла?» Отшатнувшись, Одри схватилась за край стола. «Я... о чем ты?» Позади Кэрри стоял Итан, и его затуманенный взгляд говорил красноречивее любых слов. «Почему ты молчала столько времени?» Эмоционально вопрошала Кэрри. «Что случилось?» Поинтересовалась я, подойдя к Итану. Одри в это время пыталась успокоить сестру, у которой началась истерика. «Изначально их бабушка появилась здесь из-за Кэрри», — объяснил он. «Точнее, из-за опасности, которую для нее представлял мистер Фокс. Но после его смерти приглядывать пришлось уже за Одри, ставшей свидетелем убийства». «Свидетелем?» — переспросила я. «Не соучастницей?» «Не хочешь говорить?» «Не знаю, как расценивать то, что она сделала, а точнее, не сделала». «Она не сообщила о совершенном преступлении в полицию. Это покрывание». Я произнесла это пугающе бескомпромиссно, и все присутствующие в комнате заметно напряглись. Переставшая плакать Кэрри оглянулась и бросила на меня выжидающий взгляд. «Почему вы так смотрите на меня?» «Ты расскажешь об этом своему отцу?» — без обиняков спросила Одри. «Я хочу услышать, как все было на самом деле», — ответила я, снова устраиваясь за столом, в мельчайших подробностях. «А это обязательно?» — несчастно всхлипнула Кэрри. «Давай снова выйдем», — предложил ей Итан, и она согласно кивнула. Когда за ними вновь закрылась дверь, Одри опустилась на прежнее место и, посмотрев мне в глаза, начала говорить. «В тот день Кэрри приболела и не пришла в школу, поэтому и на дополнительные занятия после уроков я пошла одна. Все шло как обычно. Мы с Габриэлем пробежались по материалу и решили небольшой тест на проверку знаний. Но я снова запуталась в датах, и он начал объяснять, какие события начались раньше и почему. У него в телефоне была таблица со всеми датами, и он предложил мне переписать ее в тетрадь. В этот момент в дверь постучали, и на пороге класса возникла Молли. Чаще всего ее задирали именно на уроках Габриэля, потому что он никогда ничего не предпринимал. Она сходу начала обвинять его в равнодушии и угрожать походом к директору, если он не встанет на ее сторону. Было уже довольно поздно, и в школе оставались всего несколько человек, включая нас троих. Габриэль пообещал мне, что совсем разберется и вернется через пару минут. Он вывел Молли в коридор, а я осталась одна, с его телефоном в руках. «Ты что-то увидела?» — догадалась я. «Какие-то фото в галерее?» «На следующий день у нас должна была быть проверочная работа, а я никак не могла запомнить эти проклятые даты. Габриэль отлично ладил с техникой и хранил все контрольные в электронном виде. Я начала листать его заметки и файлы и уже не надеялась что-то найти, когда вдруг материалы по истории сменились записями о Кэрри». «Что именно он писал?» — тихо спросила я, представляя, что в тот момент почувствовала Одри. «Габриэль описывал свои идеи», — с трудом проговорила она. «Там была куча записей о том, как можно было бы убить Кэрри». «Боже», — прошептала я, в ужасе прикрыв рот ладонью. «Думаю, он наблюдал за ней. Там были сотни заметок. Можешь не продолжать», — сказала я, опустив голову. «Я поступила очень глупо, Лидия», — призналась Одри. Она сидела и перебирала дрожащие пальцы рук, а в ее глазах блестели слезы. «Когда Габриэль вернулся, я набросилась на него с обвинениями, хотя должна была промолчать. Следовало быть умнее и подождать с этим, но я так сильно разозлилась на него, что не смогла». «Тебя можно понять, это ведь касалось твоей сестры». Кэрри души не чаяла в Габриэле и всерьез считала, что он может стать нашим отчимом. а я была так занята своей жизнью, что не заметила, кого мы собрались принять в семью. Было заметно, какую боль ей причиняют эти воспоминания, но Одри держалась изо всех сил, чтобы не разрыдаться. «Как он отреагировал на твои обвинения?» «Сначала пытался доказать, что я все не так поняла, а потом, когда я заявила, что пойду в полицию, он начал угрожать мне в ответ. Пообещал, что уничтожит мою семью и начнет с Кэрри. Вот урод!» Я ответила, что не боюсь его. Сказала, что ему не удастся запугать меня. И уже собиралась уйти, когда Габриэль схватил меня за руку и заставил сесть обратно. Смахнув скатившуюся по щеке слезу, она продолжила. Он достал из сумки флешку, вставил ее в компьютер и включил то самое видео с Ноа. Я до сих пор помню, как он сказал: «Иди сюда, Одри. Я наглядно покажу тебе, что случится с Кэрри, если ты откроешь свой грязный рот». «Ты узнала ребенка на видео?» «Только после 10-го или 20-го просмотра», — дрожащим голосом ответила она. «Он заставил тебя пересмотреть это несколько раз?» — ужаснулась я. «Да. Габриэль держал меня за руку и не позволял уйти. А когда я пыталась отвернуться, он грубо хватал меня за подбородок и направлял голову обратно к экрану. Грёбаный психопат!» Мисс Осборн шла домой, когда услышала шум, доносящийся из класса мистера Фокса. Она остановилась и через дверное стекло разглядела наши силуэты. Почему она не вмешалась? Она собиралась, но было поздно. Габриэль уже схватил меня под руку и выволок наружу. Оливия спряталась на лестничном пролете, но увидела, как он потащил меня наружу. Дверь в класс осталась открытой, и она просто вошла туда. И увидела на экране смерть Ноа. Да. Она тоже совершила ужасную глупость. Вместо того, чтобы забрать флешку и пойти с ней в полицию, она продолжала стоять там и смотреть это дурацкое видео. Проводив меня до машины, Габриэль еще раз пригрозил мне убийством сестры и велел проваливать. Я вставила ключ в замок зажигания и уже собиралась завести авто, когда мистер Фокс вдруг помчался обратно в школу. Вспомнил, что оставил там флешку. «Наверное», — пожала плечами Одри. Услышав его шаги, мисс Осборн спряталась под одной из парт. Не знаю, как она вообще соображала в таком состоянии. Забрав флешку и все свои вещи, Габриэль закрыл класс на ключ и отправился на парковку. «А Оливия?» Она выбралась из школы через окно и приземлилась прямиком в цветник. Одна из клумб там огорожена камнями, и мисс Осборн... Она схватила один из них и просто побрела в сторону парковки. «Ты видела, как она приближается к Фоксу?» «Если честно, Лидия, мне было не до этого», — призналась Одри, и на ее лице возникла полная горечь и усмешка. «Я сидела в машине и раздумывала над тем, чтобы переехать Габриэля». «Ясно. Меня совсем не удивила эта новость. То, что испытали в тот день Одри и Оливия, сравни безумию. Я собиралась с духом, чтобы завести мотор и поехать прямо на Фокса, когда услышала звук падающего на землю тела. Когда подняла глаза, мисс Осборн стояла с камнем в руках и не двигалась. «А ты?» «Сначала я просто смотрела, но потом...» Одри судорожно заправила передние пряди за уши. «Когда Оливия достала из сумки телефон, я вышла из машины и попросила ее никуда не звонить». «Что?» — подалась я вперед. «Ты попросила ее не звонить в службу спасения?» «Да». Я сказала ей: «Пожалуйста, не надо. Пусть он умрет. Так всем будет лучше». «И мисс Осборн к тебе прислушалась?» Она опустилась на колени и проверила его пульс. Он был мертв. «И ты помогла ей избавиться от тела?» «Нет!» — резко ответила Одри. «Я к нему вообще не притрагивалась». «Тогда что?» — растерялась я. «Вы с мисс Осборн Просто договорились молчать?» Она сказала, что позаботится о трупе, а я пообещала сохранить ее тайну. Так что мы разошлись, и все. «Вот так просто?» «Это было совсем непросто, Лидия», — возразила она. «Я не могла спать, не могла есть, не могла жить нормально. Но мне приходилось делать вид, что все в порядке, и изображать тревогу из-за пропавшего учителя, которого я ненавидела. Меня разрывало от желания рассказать всем правду. Жители Гост-Харбора должны знать, каким человеком был Габриэль. Но я не могла этого сделать, потому что не хотела подставить мисс Осборн. Вы поддерживали общение?» «Нет. Мы встретились только раз, чтобы обсудить случившееся». «Значит, это не ты подбросила тыкву с головой мне на крыльцо?» «Я бы ни за что так не поступила», — уверенно ответила Одри. «Тем более я понятия не имею, где захоронены остатки Габриэля». «Хм, тогда кто это был?» Вслух задалась я вопросом. «Еще один свидетель, которого замучило чувство вины». «У полиции нет никаких улик против меня, так ведь?» — вдруг спросила Одри. Черты ее лица вновь ожесточились, и она стала походить на готового к бою воина. «Пока нет», — отозвалась я, продолжая думать о третьем фигуранте дела. «И ты не станешь передавать мои слова отцу?» «Ты покрывала убийцу, Одри. Я обязана рассказать об этом». Поднявшись с места, я отбросила назад волосы. «Мой отец — детектив и человек фактов. Если найдет доказательства твоей вины, он непременно за тобой придет. А пока можешь продолжать жить спокойно. Если можешь, конечно». «Ты стерва, Лидия», — усмехнулась Одри. «Я разделяю твою ненависть к мистеру Фоксу. И я даже рада, что Оливия Осборн избавила мир от этого человека. Но молчать и покрывать тебя я не стану, уж прости». «Чего еще стоило ожидать от дочки детектива?» — кивнула она и указала рукой на дверь. «Ну, давай, иди. Спасибо, что все рассказала». «Лучше я, чем Итан. Уверена, он видел не все. Из вас двоих вышла отличная пара», — заметила Одри, когда я уже подошла к двери. «Но не удивляйся, когда люди Гост-Харбора начнут избегать тебя». «Что?» — нахмурилась я. «У общения с Итаном есть последствия. Если не хочешь быть изгоем, лучше держись от него подальше». «Спасибо за совет, но я как-нибудь справлюсь». Попрощавшись с продолжающей тихо плакать Кэрри, мы с Итаном покинули дом семьи Мартин и, переглянувшись, синхронно выдохнули. «Расскажешь мне, что узнала?» — спросил Итан. «Я видел только обрывки. Габриэль Фокс в комнате Кэрри и Одри в машине на школьной парковке». «Конечно. Идем». Пересказывая услышанное от Одри, я начала сомневаться в принятом недавно решении рассказать о всем папе. Из головы не выходили слова Итана о роли палача, которую мы на себя взяли. «Что дальше?» — спросил он, когда мы дошли до моего дома. «Что ты намерена делать?» «Не знаю», — честно призналась я. «Тогда увидимся в школе?» «Да. Нам еще нужно найти того, кто подбросил мне тыкву». «Точно. Наша миссия еще не окончена», — кивнул Итан, ободряюще улыбнувшись. «До завтра, Лидия». Оказавшись дома, я первым делом поднялась в свою комнату, где лежал мой ноутбук, с которого я рассылала приглашение на вечеринку. Кем бы ни был этот человек, мы с Итаном все равно его найдем. И я была уверена, что начать поиски нужно с тех, кто получил приглашение одними из первых.